Любовь на Бондио. На уютной веранде, примыкавшего к церкви коттеджа отца Антуана, давно сидела юная девушка, ожидая его возвращения. Был канун пасхального воскресенья, и священник с самого полудня выслушивал исповеди тех, кто готовился на следующий день праздновать Пасху. Никакого нетерпения девушка, казалось, не проявляла. Напротив, она умиротворенно откинулась на спинку обнаруженного ею там большого кресла и сквозь плотную завесу лиан из-под тишка наблюдала за прохожими, время от времени появлявшимися на деревенской улице. Хрупкость ее тщедушной фигурки указывала на нехватку полезного и разнообразного питания. Печальный, беспокойный взгляд серых глаз накладывал едва заметный отпечаток и на черты лица, тонкие и изящные. Вместо шляпки ее густые светло-каштановые волосы покрывала барежевая вуаль. На ней были грубый белый хлопчатобумажный корсаж и синяя ситцевая юбка, лишь наполовину закрывавшая потрёпанные туфли. На коленях девушка бережно держала увязанные в красный носовой платок яйца. Уже дважды во двор в поисках священника заходил красивый рослый молодой человек, заглядывавший к ней на веранду. В первый раз они обменялись сдержанным приветствием незнакомых друг с другом людей, и только во второй, видя, что священник до сих пор не вернулся, молодой человек не решился сразу уйти. Вместо этого молодой человек встал на ступеньки и, прищурив карие глаза, устремил взгляд за реку, на запад, где на солнце наползала тусклая мгла. «Похоже, снова польет», — неторопливо и равнодушно промолвил он. «У нас дождей было достаточно», — отозвалась девушка тем же тоном. «Прорядить хлопок не получится», — продолжал он. «И на Бондио», — подхватила его собеседница. «Так вы живете на Бондио, стало быть?» — спросил молодой человек, впервые посмотрев на нее. «Да, рядом с Нит-Ибутом, месье». Инстинктивная вежливость удержала его от дальнейших расспросов. Однако он опустился на ступеньку, очевидно, решив дожидаться священника здесь. И больше ничего не говорил, лишь пристально изучал ступени, веранду и ближайший опорный столб, время от времени вытаскивая из его подгнившего основания маленькие кусочки рассохшейся древесины. Вскоре стук боковой калитки, сообщавшийся с церковным двором, возвестил о возвращении хозяина. Отец Антуан торопливо прошел по садовой дорожке, лавируя между высокими и пышными розовыми кустами, которые росли по обе стороны от нее, уже благоухая распустившимися цветами. Длинная развивающаяся сутана и пелиолус, прочно сидевший на голове, добавляли этому низенькому средних лет человеку роста. Сноска. Пелиолус. Головной убор католического священника. Маленькая восьмиклинная шапочка. Сперва он заметил лишь молодого человека, который при его приближении поднялся. «Ну, Азенор, как же так?» — весело воскликнул священник по-французски, протягивая юноше руку. «Я ждал вас всю неделю». «Да, месье, но мне было ясно, чего вы от меня хотите, и я заканчивал двери для нового дома, Гролиона». С этими словами Азенор отступил назад, жестом и взглядом показывая, что здесь присутствует некто, имеющий больше прав на первоочередное внимание отца Антуана. «А, Лали!» — сказал священник, поднявшись на веранду и обнаружив за лианами девушку. «Неужели ты ждешь здесь с тех пор, как исповедовалась? Верно, целый час?» «Да, месье». «Лучше бы навестила кого-нибудь из деревенских, дитя мое». «Я в деревне ни с кем не знакома», — покачала головой Лали. Разговаривая с девушкой, священник придвинул стул и уселся рядом с ней, непринужденно уперев руки в колени. Он пожелал знать, как обстоят дела на Байю. «И как поживает бабушка?» — спросил отец Антуан. «По своему обыкновению злится и брюзжит?» «Итак», — задумчиво добавил он, — «уже 10 лет». «А я только вчера говорил Бютрану. Ты ведь знаешь Бютрана? Он работает у Лебло на Бондио». «Это мадам Зидор. Как у нее дела, Бютран? Кажется, Бог забыл ее здесь, на земле». «Дело не в этом, преподобный отец», — ответил Бютран. «Ведь она не нужна ни Богу, ни дьяволу». И отец Антуан расхохотался с благодушной откровенностью, которая лишала его весьма колкие замечания какой бы то ни было злобности. Лали, когда он говорил о ее бабушке, не возражала ему, лишь плотно сжимала губы и нервно теребила красный платок. «Я пришла спросить, месье Антуан», — заговорила она тише, чем было необходимо, поскольку Азенор еще в начале ее разговора со священником отошел в дальний конец веранды Не черкнете ли вы несколько строк месье Шартрану из лавки? Мне хочется иметь на Пасху новые туфли и чулки, и я принесла яйца, чтобы обменять их на вещи. Месье Шартран говорит, что да, он согласен, если будет уверен, что я стану носить яйца каждую неделю, пока не расплачусь за обувь. Отец Антуан с добродушным безразличием написал ручательство, о котором просила девушка. Он был слишком хорошо знаком с нуждой, чтобы сочувствовать бедняжке, которая могла расплатиться за туфли к Пасхе лишь яйцами. Затем Лали сразу же ушла, обменявшись рукопожатиями со священником и покосившись на Зенора, который, услышав, что она встала, повернулся и, встретившись с ее печальным взглядом, кивнул ей. Сквозь лианы он наблюдал за тем, как девушка пересекает деревенскую улицу. «Как получилось, что вы не знаете Лали, а Зенор? Вы часто должны были видеть, как она проходит мимо вашего дома, а он стоит на ее пути к Бондио». «Нет, я ее не знаю и никогда не видел», — ответил молодой человек, садясь, после того, как сел священник, и рассеянно разглядывая лавку на противоположной стороне улицы, куда только что вошла Лали. «Она внучка этой мадам Изидор». «Что? Мадам Зидор, которую прошлой зимой прогнали с острова?» «Да-да. Вы ведь знаете, говорят, старуха воровала дрова и другие вещи. Не знаю, правда ли это. И из чистой зловредности уничтожала чужое имущество». «А сейчас она живет на Бондио?» «Да, на земле Хлебло, в какой-то жалкой развалюхе. Понимаете, ее пустили туда за даром. Все негры в имении отказались там жить». «Но это ведь не та старая заброшенная лачуга возле болота, в которой некогда обитал Мишон?» «Да, та самая». «И девушка живет там с этой старой негодяйкой?» — изумился молодой человек. «Вот именно, негодяйкой, Азинор. А чего можно ждать от женщины, которая никогда не переступает порог Божьего дома и даже пыталась запретить это внучке? Но я отправился к ней и сказал: «Послушайте-ка, мадам Зидор, вы же знаете, что с подобной публикой я не церемонюсь. Если вам угодно, вы можете обрекать на вечные муки свою душу. Подобным правом обладаем мы все, однако никто из нас не вправе рисковать спасением ближнего. Отныне и впредь я хочу видеть Лали на мессе по воскресеньям, а не то вы у меня получите». И я потряс у нее перед носом тростью. С тех пор девушка не пропустила ни одного воскресенья. Но ясно ведь, что она голодает. Вы видели, какая она оборванная, какие изношены у нее туфли. Она сейчас у Шартрана выменивает принесенные ею яйца на новые туфли. Бедняжка. Нет никаких сомнений в том, что с нею плохо обращаются. Бютран говорит, что, по его мнению, мадам Зидор даже бьет внучку. Не знаю, правда ли это, потому что никакая сила не может заставить Лали сказать хоть слово против бабушки. Рассказ священника заставил Азинора, человека доброго и чувствительного, побледнеть от сострадания. А когда он услышал последнюю фразу, то содрогнулся, точно жестокий удар обрушился на него самого. Однако о Лали мужчины больше не говорили, потому что отец Антуан привлек внимание молодого человека к плотницким работам, которые хотел ему поручить. Когда они обсудили этот вопрос во всех подробностях, Азенор сел на коня и ускакал. Умчавшись галопом, вскоре он был уже за пределами деревни. Ему предстояло преодолеть полмили вдоль реки, а затем выехать на дорогу, в середине которой на живописном невысоком холме и находилось его жилище. Когда Зенор достиг дороги, он увидел далеко впереди фигуру Лали. Он почему-то так и знал, что увидит ее там, и стал снова наблюдать за нею, как наблюдал недавно сквозь лианы на веранде у отца Антуана. Ему было интересно, повернет ли Лали голову в сторону его дома, проходя мимо. Но она этого не сделала. Откуда ей было знать, что это его жилище? Когда Зенор сам добрался до своего дома, он не въехал во двор, а неподвижно застыл на дороге, не сводя глаз с девичьей фигуры. Отсюда не было видно, насколько беден ее наряд. Их разделяло большое расстояние, и она казалась тоненькой и изящной, как стебелек цветка. А Зенор оставался на дороге до тех пор, пока девушка не дошла до поворота и не скрылась в лесу. Когда пасхальным утром Азенор на цыпочках вошел в церковь, месса еще не началась. Он не занял места среди прихожан, а поместился возле крапильницы и стал наблюдать за входящими людьми. Почти все проходившие мимо него девушки нарядились в белый мул, крапчатую кисию или, в худшем случае, свеженакрахмаленный муслин. Сноска. Мул. Тонкий муслин. Они разубрали себя пестрыми лентами и украсили свои шляпки цветами. У некоторых имелись веера и батистовые носовые платки. Большинство надели перчатки и благоухали рисовой пудрой и дорогой туалетной водой. И каждая несла в руках маленькую яркую корзиночку с пасхальными яйцами. И лишь одна явилась с пустыми руками, если не считать потрепанного молитвенника. Это была Лали с вуалью на голове, в синей юбке из набивного ситца и корсажа, которые были на ней накануне. Когда девушка приблизилась, Азнор окунул руку в чашу со святой водой и протянул к Лали пальцы, хотя ему и в голову не пришлось делать это для других. Она, слегка поддавшись вперед, коснулась его руки кончиками пальцев. Потом, преклонив колени перед святыми дарами, отошла в сторону. Молодой человек не был уверен, что Лали его узнала. Она не посмотрела ему в глаза, иначе он бы это почувствовал. Азенор досадовал на проходивших мимо молодых женщин из-за цветов и лент, которых не было у Лали. Самому ему было все равно, но он боялся, что девушка огорчена, и пристально наблюдал за ней, чтобы убедиться в этом. Однако стало ясно, что Лали это безразлично. Когда она села, на лице ее появилось то же умиротворенное выражение, что и вчера, когда она сидела в большом кресле отца Антуана. Казалось, ей здесь хорошо. Иногда она поднимала взгляд на маленькие разноцветные стеклышки, сквозь которые струились лучи пасхального солнца, потом на горящие свечи, похожие на звезды, или на задрапированные фигуры Иосифа и Марии по бокам от центральной дарохранительницы, заключавшей в себе тело воскресшего Христа. Но точно так же ей нравилось наблюдать за юными девушками, воплощавшими весеннюю свежесть, или вдыхать наполнявший храм чувственный аромат цветов и благовоний. Лали покинула церковь одной из последних. Шагая по чисто выметенной дорожке, которая вела на улицу, она с радостным любопытством разглядывала группы мужчин и девушек, весело собиравших под милиями пасхальные яйца. Среди них был и Азенор. Когда он увидел, что Лали идет по дорожке совсем одна, то подошел к ней и с улыбкой протянул свою шляпу, в туле которой лежали красиво раскрашенные яйца. «Вы, наверное, забыли принести яйца?» — сказал он. «Возьмите немного у меня». «Нет, спасибо», — покраснев, слегка отшатнулась от него Лали. Но Знор настойчиво протягивал ей шляпу. Тогда весьма польщенная девушка склонила над ней свою хорошенькую головку, однако выбрать из такого множества красивых яиц ей явно было не под силу. И Азнор сам выбрал для нее яйцо, розовое, усеянное белыми листочками клевера. «Вот», — сказал он, протягивая его Лали, — «по-моему, это самое красивое, к тому же оно выглядит крепким, я уверен, оно побьет все остальные». И молодой человек шутливо протянул ей другое яйцо, торчавшее у него из кулака, чтобы она испытала на нем силу своего. Но девушка отказалась. Она не станет рисковать своим прелестным яичком. После этого Лали ушла, даже не заметив, что девушки, которых Азнор оставил, чтобы подойти к ней, с любопытством разглядывают ее. Вновь вернувшись к ним, молодой человек едва ли оказался готов к ожидавшему его приему и был поражен. «С чего вдруг ты заговорил с этой девицей? Она же настоящая оборванка», — сказала ему одна из них. «Кто это говорит? Кто сказал, что она оборванка? Если мужчина, я наломаю ему бока», — вспылил юноша. Услышав это, все расхохотались. «А если сказала леди, Азанор, что будешь делать?» — насмешливо спросила другая. «Это не леди. Леди не скажет подобного о бедной девушке, которую даже не знает». Азнор отвернулся и, приложив все свои яйца в шляпу стоявшего рядом мальчугана, зашагал прочь церковного двора. Он ни разу не остановился, чтобы перемолвиться словечком с празднично одетыми мужчинами, стоявшими перед лавками, или женщинами, садившимися на лошадей и в экипаже, либо группками, шедшими домой пешком. Молодой человек срезал путь через хлопковое поле, простиравшееся за городком, и вскоре быстрым шагом добрался до своего жилища. Это был приветливый дом с несколькими комнатами и множеством окон, наполненный свежим воздухом. Рядом находилась мастерская. От дома к дороге полого спускалась широкая лужайка с деревьями. Азанор вошел в кухню, где добродушная пожилая негритянка резала за столом лук и шалфей. «Транкелина», — отрывисто произнес он, — «через некоторое время мимо пройдет одна молодая девушка. Она одета в синюю юбку и белый корсаж, на голове у нее вуаль. Я хочу, чтобы ты вышла на дорогу, и, когда она появится, усадила ее отдохнуть на скамью и спросила, не желает ли она чашечку кофе. Я видел, что она причащалась, а значит, сегодня не завтракала. Все прочие, кто явился в городок к причастию, были приглашены в гости. Видя такую низость, и заболеть недолго. «И вы хотите, чтобы я спустилась к воротам и вот так напрямки спросила ее, не желает ли она кофе?» — недоуменно проговорила Транкелина. «Мне все равно, спросишь ты ее напрямик или нет. Только сделай, как велено». Когда на дороге появилась Лали, Транкелина стояла, перегнувшись через ворота. «Добрый день», — поздоровалась женщина. «Добрый день», — откликнулась девушка. «Не попадался вам на дороге рыжий теленок с черными пятнами, мисси?» «Нет, рыжий с черными пятнами не попадался. Но там, за поворотом, я видела маленького белого теленка на привязи». «Это не тот. Тот был рыжий. Надеюсь, он упал с обрыва и сломал себе шею. По делам ему будет». «Но откуда вы, деточка? Уж больно измученный у вас вид. Присядьте-ка вон на ту скамью и позвольте мне угостить вас чашечкой кофе». Сгоравший от нетерпения Зенор уже собрал поднос, на котором стояла дымящаяся чашка кофе с молоком, и лежали намазанные маслом и джемом толстые ломти хлеба. Когда в кухню снова вошла Транкелина, он лихорадочно искал что-то. «Транкелина, куда делась половина куриного пирога, который оставалась вчера в кладовой?» «Какого такого куриного пирога? В какой гар-де-монже?» — рявкнула негритянка. «Как будто у нас в доме несколько гар-де-монже. Транкелина». «Вы совсем как старая мадам Азенор. Думаете, куриный пирог будет храниться вечно? Когда еда портится, я ее выбрасываю. У меня, Транкелины, так заведено». Азенор смирился. А что еще ему оставалось? И отослал неполный, как ему казалось, поднос Лали. Молодой человек дрожал при мысли о том, что сделал. Он, у кого нервы обычно были крепче стали. Не рассердится ли она, если что-нибудь заподозрит? Обрадуется ли, если узнает? Что она скажет Транкелине? И передаст ли ему Транкелина в точности, что сказала Лали и какой у нее при этом был вид? Сегодня, в воскресенье, Азенор не работал. Вместо этого он, по своему обыкновению, взял книжку и читал ее, сидя под деревом, начиная с первого удара вечернего колокола, слабо донесшегося из-за полей, и до самого Анжелюса. Сноска. Анжелюс — колокольный звон, призывающий к чтению католической молитвы «Ангел Господин», «Ангелус Домини». Все это время. Молодой человек перевернул много страниц, но не прочитал ни одной. Карандашом он выводил на поле каждой страницы Лали и нежно повторял это имя про себя. Азенор видел Лали на мессе и в следующее воскресенье, и через неделю. Однажды он прошелся с нею и показал ей короткий путь через хлопковое поле. В тот день девушка была очень веселой и сообщила ему, что пойдет работать. Бабушка ей разрешила. Она собиралась мотыжить землю в полях месье Лебло вместе с его работниками. Азенор стал ее отговаривать, и когда она захотела узнать причину, молодой человек не смог ей ответить, лишь отвернулся и начал смущенно и сердито обрывать цветы, сросшие у изгороди бузины. Потом они остановились в том месте, где Лали намеревалась перелезть через изгородь, чтобы попасть с поля на дорогу. Азенор хотел сказать ей, что дом, стоявший неподалеку, принадлежит ему, но не решился, ведь именно там ее накормили в то утро, когда она была голодна. «Так вы говорите, ваша бабушка разрешила вам выйти на работу?» «Она не позволяет вам работать?» «Дэнк». Молодой человек хотел расспросить Лали о ее бабушке и не сумел придумать другого способа подступиться к теме. «Бедная старая бабушка», — ответила она. «Не думаю, что она всегда понимает, что делает. Иногда ворчит, что я не лучше нигера, и гонит меня работать. В другой раз говорит, будто знает, что я стану такой же оборванкой, как мама. Заставляет меня сидеть на месте, и кажется, будто она убьет меня, если я шелохнусь. А сама хочет лишь одного — день и ночь бродить по лесу. У нее бедный Громер, с головой не в порядке. Я это точно знаю». Лали говорила тихо, с запинками, будто каждое слово причиняло ей боль. Азенор отчетливо ощущал ее страдания, точно видел их в яве. Он хотел что-нибудь сказать ей, что-нибудь сделать для нее. Но одно только присутствие девушки совершенно парализовывало его. Лишь пульс у него бешено стучал, когда она находилась рядом. Такое несчастное, убогое, маленькое существо. «Я буду ждать вас здесь в следующее воскресенье, Лали», — сказал Азинор, когда их уже разделяла изгородь, и подумал, что произнес нечто очень смелое. Но в следующее воскресенье она не пришла. Ее не было ни в назначенном месте встречи на дороге, ни на мессе. Отсутствие Лали, которого Азинор совершенно не ожидал, сразило его. Под вечер, когда молодой человек уже не мог выносить тревоги и замешательства, он подошел к забору отца Антуана и пригнулся через него. Священник собирал с розовых кустов слизней. «Та молодая девушка с Бондио», — сказал Азинор. «Ее сегодня не было на мессе. Полагаю, ее бабушка забыла о вашем предостережении?» «Нет», — качнул головой священник. «Я слышал, девочка заболела. Бютран говорит мне, что несколько дней назад она слегла, перетрудившись в поле. Завтра я пойду ее проведать. Сходил бы сегодня, если б мог». «Девочка заболела». Это было все, что услышал и понял из слов отца Антуана Азинор. Он повернулся и твердой поступью зашагал прочь, как человек, который после бессмысленных колебаний внезапно решается действовать. Азинор прошел мимо своего дома. Точно это место не имело к нему никакого отношения. Он проследовал по дороге дальше, в лес, в котором в тот день на его глазах скрылась Лали. Здесь царил сумрак, ибо солнце клонилось к закату, и ни единый луч его уже не мог проникнуть сквозь густую лесную листву. Теперь, когда Азинор был на пути к дому Лали, он пытался понять, почему не ходил туда раньше. Молодой человек частенько заглядывал к другим девушкам в деревне и соседней округе. Почему же не к ней? Ответ таился в самой глубине его сердца, и он едва осознавал его. Азинора удерживал страх, опасение встретиться с его безотрадной жизнью лицом к лицу. Он не знал, сумеет ли это вынести. Но теперь он, наконец, шел к ней. Лали была больна. Он поднимется на ветхое крыльцо, которое едва помнил. Без сомнения, к нему выйдет мадам Зидор, чтобы узнать о его намерениях, и он скажет ей, что отец Антуан послал его узнать, как чувствует себя мамзель Лали. Нет, зачем приплетать отца Антуана? Он просто смело встанет перед ней и скажет: «Мадам Зидор, мне стало известно, что Лали больна. Я пришел узнать, правда ли это, и повидаться с ней, если можно». Когда Азинор добрался до лачуги, в которой обитала Лали, день бесследно канул. После захода солнца быстро сгустились сумерки. Мох, свисавший с огромных ветвей вечно зеленого дуба, образовывал на фоне неба, где на востоке уже всходила большая круглая луна, фантастические силуэты. За баю, на болоте, сотни заунывных голосов выводили свою колыбельную. В лачуге же стояла гробовая тишина. Азинор несколько раз постучал в плотно прикрытую дверь, не получив ответа. Наконец он подошел к одному из маленьких незастекленных оконец, затянутому грубой москитной сеткой, и заглянул в комнату. В свете косого лунного луча молодой человек увидел распростертую на кровати Лали, однако мадам Зидор нигде не было. «Лали!» — тихо позвал он. «Лали!» Девушка слегка шевельнула головой на подушке. Тогда Азинор смело открыл дверь и вошел. На убогой кровати, застеленной заплатанным ситцевым одеялом, лежала Лали. Ее хрупкое тело было лишь наполовину прикрыто единственным предметом одежды, который на ней имелся. Так как одну руку она засунула себе под подушку, Азинор коснулся другой ее руки. Та оказалась горячей, как огонь, и лоб тоже. Всхлипывая, молодой человек опустился рядом с девушкой на колени и стал называть ее своей любовью, своей душой. Он умолял Лали сказать хоть слово, взглянуть на него. Но она лишь бессвязно пробормотала, что весь хлопок на полях превратился в золу, а кукурузные побеги горят. Он задыхался от любви и горя, видя ее такой, но вместе с тем ощущал и гнев, злость на самого себя, на отца Антуана, на людей на плантации и в деревне, которые обрекли беспомощное создание на страдания, а может, и гибель. Поскольку Лали молчала, не возвышая свой голос для того, чтобы жаловаться, они считали, что она страдает не больше, чем способна вынести. Но люди, конечно, не совсем уж бессердечны. Где-то должен найтись человек, сохранивший дух Христов. Отец Антуан назовет ему такую женщину, и он унесет Лали к ней, вызволит девушку из этой атмосферы смерти. Азенор спешил забрать ее отсюда. Ему чудилось, что каждый миг промедления таит в себе новую опасность, угрожающую ее жизни. Он укутал обнаженные конечности Лали грубым одеялом и взял ее на руки. Она не сопротивлялась. Ей как будто не хотелось вынимать руку из-под подушки. Когда Лали все же сделала это, Азенор увидел, что она бережно, но крепко сжимает в пальцах подаренное им красивое пасхальное яйцо. Он тихо вскрикнул от радости, когда понял, что это означает. Если бы девушка часами висела у него на шее, рассказывая о своей любви к нему, это и то убедило бы его не больше, чем подобное свидетельство ее чувства. Азенору показалось, будто некие таинственные узы внезапно связали их сердца воедино. Ему уже не было нужды ходить от двери к двери, умоляя принять Лали на попечение. Отныне она принадлежала ему. Теперь Азенор знал, где ее место, под чьим кровом она найдет пристанище, чьи руки ее защитят. И Азенор, держа на руках свою возлюбленную, зашагал по лесу уверенной поступью пантеры. В какой-то момент до него донеслась издали странная песнь, возможно, обращенная к луне, которую затянула, собирая хворост, мадам Зидор. Один раз он остановился в том месте, где по камням струилась прохладная вода, чтобы омыть горячие щеки, руки и лоб Лали. До этого юноша ни разу не прикоснулся к ней губами. Но теперь, когда его внезапно охватил безумный страх из-за того, что девушка не узнает его, он инстинктивно прильнул поцелуем к ее пересохшим, пылающим устам. И поцелуй длился до тех пор, пока целительная влажность его губ не сообщила ее губам мягкость и упругость. Тогда Лалия узнала его. Она не сказала ему об этом, но ее окостеневшие пальцы, крепко сжимавшие пасхальный подарок, разжались. Девушка обвела рукой его шею, яйцо упало на землю, и он все понял. «Сиди подле нее, Транкелина», — велел Азенор дома, уложив Лали на свою кровать. «А я пойду за доктором и за отцом Антуаном». «Не потому, что она умирает», — поспешно добавил он, заметив благоговейный ужас, появившийся на лице негритянки при упоминании о священнике. «Она будет жить. Неужели ты думаешь, что я позволю своей жене умереть?» Транкелина.